без улыбки. «Я еще в доме услышала, как вы играете», — тихо сказала Эмилина. «Я разбудил вас?» «Нет, я не спала», — он кивнул. Кресло еще покачивалось, когда я спустился. Что ж, он проверил, искренна ли она, но сделал это в открытую. «Я частенько сижу в качалке, но не так, как сегодня, а лицом к пруду». «К какому пруду?» «К тому, что у вас за спиной», — сказала она, рассмеявшись. Пруд был еще подо льдом, а лед к тому же припорошило, но ей казалось, что он все равно отчетливо виден. Мэтью на миг обернулся, потом снова перевел взгляд на нее. «Мне показалось, это поле». Она отрицательно затрясла головой. «По правде говоря, я его не разглядывал, оттого и не понял». «А летом здесь очень красиво», — сказала она. «Вы увидите». И тут же подумала, что никто ведь не говорил ей, надолго ли здесь дорожники. «Вы останетесь тут на лето? Сколько времени займут ваши работы?» Он слегка дернул плечами. Типичный для него жест, показывавший, что нет силы, способной забросить его туда, куда сам не хочет. «Я еще не видел дорогу к северу от города. Я всегда сам решаю, куда мне отправиться». В таком заявлении было немало юношеской задиристости, но ощущалась, пожалуй, и уверенность зрелого человека. Снегопад сменился-таки дождем. Вода струилась по волосам и по лицам. Одеяло, в которое куталась Эмилина, промокло уже насквозь. От холода била дрожь, но возвращаться домой ей, как и ему, не хотелось. Молча приняв решение, они пересекли дорогу, поднялись по тропинке, обошли дом и направились к сараю. Мэтью открыл его. Заржала лошадь. В сарае было совсем темно, и Эмилине сделалось страшно входить туда с ним. «В сарае еще холоднее, чем здесь», — сказала она. «Но зато сухо», — ответил Мэтью, — «и огонь развести можно». «Как это? В сарае?» «У самой двери, только чтоб дождь не залил». «Но ведь может и загореться?» «Не загорится. Я знаю, как сделать. Положу под низ что-нибудь мокрое, а сверху слой почти сухого. Если огонь начнет расползаться, в момент выкину все лопатой за дверь». «Нет», — сказала она после паузы, — «мне все-таки страшно». Он молча ждал. В темноте лица было не видно. «Пойдемте в дом. Разведем огонь в очаге». «А папаша не осерчает, если проснется?» «Он никогда не просыпается ночью». Вытащив из кармана губную гармошку, Мэтью обтер ее о подкладку куртки и, заиграв, отступил вглубь сарая, а потом продолжал отступать все дальше и дальше, так что она испугалась, вот-вот заденет что-нибудь в темноте. Но он ничего не задел. Мелодии, слетавшие теперь с его гармоники, были живыми и веселыми. На другом инструменте они звучали бы, может, и рисковато, но у губной гармоники есть одно свойство — она смягчает все, кроме грусти. Наконец Мэтью вернулся к ней и сказал коротко: «Окей». «Окей?» Эмилина не слыхивала такого слова и понятия не имела, что оно значит. В ответ на ее удивление Мэтью лишь хохотнул. В его речи было немало словечек, о смысле которых она могла лишь догадываться, понахватав их и на великих равнинах, и в разных других местах. Он будет теперь развлекаться, как можно чаще озадачивая ими Эмилину. Когда они вернулись в дом, он без растопки с легкостью раздул огонь. Расстелив на полу промокшие куртку и одеяло, они уселись у самого очага и, чуть не касаясь огня, говорили и говорили. Пока небо не стало уже светлеть,